удаляясь из Москвы в пылу негодования на двоих старших сыновей, Василия Косова и Дмитрия Шемяку, Юрий отделил их дело от своего и заключил с Василием Васильевичем договор, в котором за себя и за младшего сына, любимца своего Дмитрия Красного, отказался принимать к себе Косову и Шемяку, отказался от Дмитрова, вместо которого взял Бежецкий верх с разными другими властями, признал племянника старшим братом, который один имеет право знать Орду. Старый дядя выговорил только не садиться на коня, когда племянник сам поведет свои полки, не ездить к племяннику и не давать ему помощи на Литву, где по смерти Витовта княжил побратим и свояк Юрьев Свидригайло. Что же касается до Ивана Дмитриевича, то есть известие, что он был схвачен великим князем Василием и ослеплен. Села его были взяты в казну великокняжескую за его вину, как сказано в договоре Юрия с Василием. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 49 и 50. Так называемая Тверская летопись в императорской публичной библиотеке. Понадеявшись на обещание дяди, Василий отправил воеводу своего, князя Юрия Патрикеевича, к Костроме, на Косову и Шемяку. Но те с ветчанами и галичанами разбили московское войско на реке Куси и взяли в плен воеводу. Василий узнал, что дядя не сдержал своих обещаний, что полки его были в войске сыновей при Куси, и потому в 1434 году пошел на Юрия к Галичу, сжег этот город и заставил дядю бежать на Белое озеро. Но когда Василий ушел домой, Юрий также возвратился в Галич, послал за сыновьями, за ветчанами и весною двинулся на московского князя с большой силою. Он встретил двух племянников, Василия Московского и Ивана Можайского, сына умершего Андрея Дмитриевича, в Ростовской области, у святого Николы на горе, и разбил их. Василий убежал в Новгород, Иван Можайский в Тверь вместе с матерью. Василий Васильевич послал к нему боярина с просьбою не отступать от него в беде. Но Можайский отвечал: «Господин и государь, где не буду, везде я твой человек. Но теперь нельзя же мне потерять свою отчину и мать свою заставить скитаться по чужой стороне». Позванный Юрием, Иван отправился к нему в Троицкий монастырь и вместе с дядей приступил к Москве, которая сдалась по прошествии недели, причем мать и жена Васильевы попались в плен и были отосланы в Звенигород. Сам Василий, не видя ниоткуда помощи, перебрался из Новгорода Великого в Нижний и, слыша о погоне за собою от Юрьевичей, которые стояли во Владимире, сбирался в Орду, как вдруг узнал о скоропостижной смерти Юрия и о том, что старший сын последнего, Василий Косой, занял стол московский по новому обычаю. Оставленное Юрием духовное написано прежде, а именно тотчас по приходе из Орды, когда еще он владел Дмитровым. Но братья Косова, два Дмитрия, Шемяка и Красный, послали сказать ему: «Если Богу не угодно, чтоб княжил отец наш, то тебя сами не хотим». И в то же время послали к Василию Васильевичу в Нижний звать его на великое княжение в Москву. Они знали, что брату их не удержаться в Москве, и спешили добровольным признанием Василия получить расположение последнего и прибавки к своим уделам. Василий Васильевич действительно отдал Шемяке удел умершего дяди Константина Дмитриевича, Ржеву и Углич. Дмитрию Красному — Бежецкий верх, но зато удержал за собою удел дяди Петра, Дмитров, и удел Косова — Звенигород. Кроме того, выговорил, чтобы Шемяка не вступался в Вятку, воинственное народонаселение которой давало постоянно деятельную помощь Юрию. Косой был изгнан из Москвы и лишен удела. Ему не оставалось ничего, кроме самых отчаянных средств, которые, следовательно, условливались его положением и притом еще личным характером. Вообще, чтобы уяснить себе характер Косова и Шемяки, надобно войти в их положение. Притязания отца вовлекли их во вражду с Василием Московским, из которой им не было выхода. Когда отец их овладел в первый раз Москвою, они требовали насильственных мер против Василия, понимая, что дело идет о том, кому быть московским князем и кому быть слугою московского князя. Теперь, когда восторжествовал Василий, юрьевичи чувствуют, что победитель должен употребить против них те же самые средства, какие прежде они сами хотели употребить против него. И если они примиряются с ним, то это примирение вынуждено только обстоятельствами. Ненадежно, и обе стороны пользуются им для отыскания средств к возобновлению борьбы. Но во имя чего же идет эта борьба? Какое право поддерживают юрьевичи против Василия? Борьба идет во имя права самосохранения. Доведенные до отчаяния, озлобленные неудачею, юрьевичи повинуются одному инстинкту самосохранения — и не разбирают средств для достижения цели. Но средства, употребляемые юрьевичами, вызывают подобные же и со стороны их соперника. Косой бежал из Москвы в Новгород Великий, но скоро выехал оттуда, пограбивши по дороге берега Мсты, Бежецкий верх и Заволочье. В 1435 году он успел собрать войско в Костроме и встретился с великим князем Московским в Ярославской волости, на берегу Которости, между Кузьминским и Великим селом. Бог помог Василию Васильевичу. Косой бежал в Кашин и, собравшись здесь силами, напал нечаянно на Вологду, где была застава, гарнизон, великокняжеская. Захватил воевод и дворян московских и послал за ветчанами, которые не замедлили прийти к нему. Московский князь пошел опять за ним к Костроме и стал у нынешнего монастыря Ипатьевского на мысе между Волгою и Костромою, за которую расположился Косой.